День первый. 10 часов утра. Навсекая стояла в бухте. Красотка с белым корпусом, достойным почтенной Матроны, и надстройкой красного дерева с латунью, и флагом яхт-клуба на верхушке. С озера задувал крепкий ровный ветер. Миссис Марье, уже вкусив в нем море, нацепила капитанскую фуражку и теперь бренчала и звенела в счастливом, бестолковом экстазе. Два ее автомобиля несколько раз ездили туда-сюда и съездят еще несколько раз, прыгуче ползая по щебенке разбитой дороги, на и возле которой следы кока-колы и миндального батончика выдавали логово пижонов и тех, кто составляет менее 1%. Сплошная радость отъезда в прекраснейший день. Позади изжаренный город, а ветер задувает так ровно, что этим тварям на тебя и не сесть. Гости, каждый со своей банкой миндального крема и лосьона от ожогов, накатывали на яхту бурными болтливыми волнами, исторгая «Эй, на борту!» и прочие уместные морские окрики. А всевозможные случайные прохожие, выстроившись вдоль пристани, с брюзгливым интересом наблюдали это зрелище. Миссис Марье в своей капитанской фуражке звенела и бренчала в счастливом и бессмысленном возбуждении. На верхней палубе, где Стюарт разложил шезлонги, собрались гости в разноцветных нарядах. Предвкушая глубокую воду, они щеголяли батиком и текучими галстуками и расстегнутыми воротниками, непринужденные и живописные, за исключением Марка Фроста, призрачного молодого человека, поэта, который время от времени выдавал церебральные и невнятные стихи на 4 или 7 строк, отчего-то приводившие на ум мучительно и несовершенно осуществленную функцию опорожнения кишечника. Этот вырядился в отглаженную саржу, нацепил высокий накрахмаленный воротник, на яхте одолжил у стюарда сигарету и тут же, по своему обыкновению, растянулся где-то во весь рост. Миссис Уайзман и мисс Джеймисон тоже сидели с сигаретами, подпирая с флангов мистера Талиаферра. Фэрчайлд, а с ним Гордон, Симит и румяный чужак в толстом твиде сразу ушли под палубу, унося с собой несколько увесистых на вид чемоданов. «Все на месте, все на месте!» — пропела миссис Марье из-под фуражки, вращая глазами промеж гостей. Ее племянница стояла у кормового поручня подле нежной блондинки в слегка испачканном зеленом платьице. Обе глядели на берег, где у сходней с какой-то украдчивой воинственностью ошивался, куря сигареты, вульгарный юнец. Племянница, не поворачивая головы, сказала: «Чего это он? Почему не идет на борт?» Внимание юнца, похоже, было обращено куда угодно, только не на яхту. И, однако, он, совершенно очевидно, был здесь, у всех на глазах, воинственный и украдчивый. Племянница сказала: «Эй!» А потом сказала: «Как его зовут? Пора уже его позвать, нет?» Блондинка, понизив голос, шикнула: «Пит!» Юнец слегка заломил жесткую соломенную шляпу, и без того сидевшую на бекрень, и блондинка его поманила. Он сдвинул шляпу на затылок. Держался юнец так, будто витает на некотором отдалении от яхты. «А ты с нами не едешь?» — по-прежнему как бы тайком спросила блондинка. «Чё говоришь?» — громко переспросил тот, отчего все на него посмотрели. Даже простертый поэт приподнял голову. «Поднимайся на борт, Пит!» — позвала племянница. «Не дури!» Юнец извлек из пачки еще сигарету, застегнул узкий плащ. «Пожалуй, что и подымусь», — звучно согласился он. Едва он одолел сходни, миссис Марье предъявила ему гримасу младенческого изумления. Он вежливо обогнул ее и с молодой ловкостью перебрался через поручень. «Вы что, новый стюарт?» — в сомнениях осведомилась она, хлопая на него глазами. «Ну, конечно, леди», — любезно согласился он, суя сигарету в рот. Прочие гости воззрились на него из шезлонгов, и, надвинув шляпу на глаза, он прошел сквозь этот строй на корму к девушкам. Миссис Марье в изумлении проводила взглядом его плащ с разрезами. Потом заметила возле племянницы блондинку, еще похлопала глазами. «А почему?» — начала она. И затем: «Патриция, а кто?» «Ах, да!» — сказала племянница. «Это...» — она обернулась к блондинке. «Как тебя зовут?» «Дженни, я забыла». «Женевьева Стайнбауэр», — сообщила та. «Мисс Стайнбауэр, а это вот Пит какая-то фамилия. Я с ними познакомилась в центре. Они тоже хотят поехать». Миссис Марье перевела прицел своего изумления со смутной и спелой красоты Дженни на Питова наглое и неловкое лицо. «Но ведь он же новый Стюарт!» «Не знаю». Племянница снова глянула на Дженни. «Да?» — спросила она. Дженни тоже не знала. Пит, ко всеобщей неловкости, оставался уклончив. «Не знаю», — ответил он. «Это ты мне сказала поехать?» — упрекнул он племянницу. «Она спрашивает», — объяснила та, — «будешь ли ты работать на яхте?» «Нетушки», — поспешно сказал Пит. «Я не моряк. Если она хочет, чтобы я рулил ее паромом, мы с Дженни возвращаемся в город». «Не надо им рулить. У нее для этого есть нормальные моряки. И вообще, вон ваш Стюарт, тетя Пэт», — сказала племянница. «Пит просто хотел поехать с Дженни, вот и все». Миссис Мария обернулась. «Да, вон ее Стюарт спускается по сходному трапу с кучей багажа». Она снова перевела взгляд на Пита с Дженни, но тут прилетевшие на корму голоса перебили ее изумление. Капитан интересовался, не пора ли уже отчаливать, и этот вопрос хозяйке передали все присутствующие разом. «Все на месте», — вновь завела миссис Марье, позабыв про Дженни и Пита. «Мистер Фэрчайлд, где он?» Она завертела круглым лихорадочным лицом, пытаясь посчитать по головам. «Где мистер Фэрчайлд?» — в панике повторила она. Ее автомобиль сдавал назад и примеривался развернуться. Она бросилась к поручню и завопила, призывая шофера. Тот затормозил, напрочь перегородив дорогу, и обреченно вывесил голову из окна. Миссис Уайзман сказала: «Он же здесь, приехал с Эрнестом, да?» Мистер Тальяферро подтвердил ее слова, и миссис Марье снова лихорадочно завращала глазами, пытаясь всех пересчитать. Палубный матрос спрыгнул на берег и под брюзгливым взглядом прохожих отдал носовые и кормовые швартовы. Рулевой высунул голову из рубки, и они с палубным принялись друг на друга орать. Матрос запрыгнул на борт, и Навсекая слегка шевельнулась в воде, словно беззвучно вздохнула, просыпаясь. Стюарт втащил сходни, и где-то далеко прозвенел машинный телеграф. Навсекая еще немножко проснулась, легонько вздрогнула, и когда водяная прореха между пристанью и яхтой, ничем не выдавшей движения, начала расти, в поле зрения, бешено сигналя, тряска въехал второй автомобиль миссис Марье, а племянница, сидя прямо на палубе и стаскивая с себя чулки, отметила: «А вот и Джош!» Миссис Марье взвизгнула. Автомобиль затормозил, и оттуда, не торопясь, выбрался ее племянник. Стюарт, укладывавший кормовой швартов в бухту, подобрал ее и кинул поперек растущей водяной прорехи. Снова прозвонил машинный телеграф, а Навсекая вздохнула и, тихонько покачиваясь, уснула опять. «Шевелись, Джош!» — окликнула его сестра. Миссис Мария опять взвизгнула. Двое из прохлаждавшихся на берегу поймали швартов и уперлись каблуками в землю, а племянник, без пиджака и шляпы, не торопясь, приблизился и взобрался на борт с новой столярной ножовкой в руке. «Пришлось ехать за ней в центр», — вскользь пояснил он. «Свою Уолтер мне с собой не дал». 11 часов утра. В конце концов, миссис Мария удалось припереть племянницу к стенке. Новый Орлеан, бухта, яхт-клуб — все осталось позади. Навсекая, молодая рьяно мчалась сквозь голубой сонный день, и под ее форштевнем раскрывала и растворяла свой тихий веер носовая волна. Теперь люди миссис Марье никуда от нее не денутся. Все они удобно устроились на палубе. Смотреть не на что, кроме как друг на друга, Ждать нечего, помимо обеда. Все, то есть кроме Дженни и Пита. Пит, придерживая шляпу на голове, так и торчал у кормового поручня. Дженни стояла рядом. Она, похоже, мягко и тщетно его увещевала, а Пит в ответ тлел гневом и не поддавался. Миссис Марье не без изумления перевела дух и загнала племянницу в угол на кормовом межпалубном трапе. «Патриция?» — осведомилась она. «С какой стати ты пригласила этих двоих молодых людей?» «Да Бог его знает», — ответствовала племянница, глядя мимо теткиной фуражки на Пита, воинственного и неловкого, пред лицом белокурой коровьей безмятежности Дженни. «Бог его знает. Если хотите развернуться и отвезти их назад, я вам мешать не стану». «Но зачем ты их позвала?» «Ну мне откуда было знать, что они такие дурные? И вы же говорили, что у нас слишком мало женщин. Вы вечером сами сказали». «Да, но зачем было звать этих двоих? Они кто? Где ты их таких вообще нашла?» «Дженни в центре, она...» «Это я поняла, но где ты с ней познакомилась? Ты давно ее знаешь?» «Я же говорю, я с ней познакомилась в центре сегодня утром, у Холмса, когда подыскивала себе купальник. Она сказала, что не прочь поехать, но этот ждал ее снаружи и запретил, мол, без него ей никуда нельзя. Я так поняла, он при ней за телохранителя». Вот теперь миссис Марье изумилась искренне. «Ты хочешь сказать, — потрясенно переспросила она, — что видишь этих людей впервые? Что ты пригласила ко мне на яхту двоих человек, которых раньше никогда в жизни не видела?» «Я пригласила только Дженни», — терпеливо объяснила племянница. «А этого пришлось взять, чтобы смогла поехать она. Его я звать не хотела. Откуда мне ее знать, если я вижу ее в первый раз? Если б знала, уж точно бы ее не позвала. Она какая-то бездарь. Но утром я этого не поняла. Мне показалось, она ничего. Гавриловы штаны, вы посмотрите на них». Обе оглянулись на Дженни в тонюсеньком зеленом платьице, на Пита, придерживающего шляпу. «Ну, раз я их привела, надо, значит, последить, чтобы их не обижали. Пойду, пожалуй, найду Питу бечевку, пусть хоть шляпу свою привяжет». Племянница легко взлетела по трапу, и миссис Марье в удивлении и ужасе отметила, что та босая и без чулок. «Патриция!» — взвизгнула она. Племянница остановилась. Оглянулась через плечо. Тетка молча указала на ее голые ноги. «Выбирайте шкоты, тетя Петь!» — невежливо откликнулась племянница. «Вас шкивает!» Час дня. Обед накрыли снаружи, на составленных вместе складных карточных столиках. На появившуюся миссис Марье гости воззрились весело и не без любопытства. Та, ничего не заметив, погнала их питаться. «Садитесь, люди, куда хотите», — нараспев твердила она. «Девушки в нашей поездке на расхват. Не забывайте, что прекрасная дама достается победителю». Для ее ушей это прозвучало странновато, и она повторила. «Садитесь, куда хотите, люди. Джентльменам положено...» Она оглядела своих гостей, и ее голос угас. Общество состояла из миссис Уайзмен, мисс Джеймисон, ее самой, Дженни и Пита, горестно жавшихся за спиной племянницы, мистера Тальяферра и ее племянника, который уже уселся за стол. «А где джентльмены?» — вопросила она в воздух. «Сиганули за борт», — сумрачно буркнул Пит, вцепившись в шляпу, но его никто не расслышал. Остальные так и стояли, весело наблюдая за миссис Марье. «Где джентльмены?» — повторила она. «Если вы минутку помолчали, не пришлось бы спрашивать», — сообщил ей племянник. Уже расположившись за столом, он сосредоточенно и споро вычерпывал ложкой грейпфрут. «Теодор!» — вскричала его тетка. Снизу донеслась невнятная мешанина звуков, смутно намекающая на веселое застолье. «Гуляют?» — прибавил племянник, подняв глаза на тетку, на ее укоризненное лицо. «Тороплюсь», — пояснил он, — «надо побыстрее, я их ждать не буду». Тут он впервые заметил гостей своей сестры. «А кто твои друзья, гусь?» — без интереса спросил он. и опять набросился на грейпфрут. «Теодор!» — снова вскричала его тетка. Невнятные застольные шумы разрослись, разрешились смехом. Миссис Марье завращала изумленными глазами. «Что они там делают?» Мистер Тальяферро почтительно, тактично шевельнулся. «Если угодно...» «Ой, мистер Тальяферро, будьте так добры!» — с чувством согласилась миссис Марье. «Да пускай Стюарт сходит, тетя Петь. Давайте поедим», — сказала племянница, выпихивая Дженни вперед. «Пит, садись, давай шляпу». И она протянула руку. Шляпу он ей не уступил. «Погодите», — вмешался племянник. «Я их оттуда вытащу». Он взял толстую тарелку и, запустив пустую кожуру грейпфрута за борт, развернулся на стуле боком и тарелкой отбил по палубе резкое стаккато. «Теодор!» — в третий раз вскричала его тетка. «Мистер Тальяферро, вы не могли бы...» Мистер Тальяферро ринулся к трапу, исчез. «Ай, да пускай Стюарт сходит, тетя Петь», — повторила племянница. «Садитесь уже, Джош, уймись, бога ради». «Да, миссис Марье, не будем их ждать», — согласилась миссис Уайзман и тоже села. Остальные последовали ее примеру. Миссис Марье нервно повращала глазами. «Что ж», — наконец высказалась она. И тут заметила Пита, который так и сжимал в руках свою шляпу. «Я возьму», — предложила она и протянула руку. Пит мигом расстроил ее планы. «Но-но», — сказал он, — «я сам». Он обогнул Дженни, сел и убрал шляпу себе за спину. Тут на палубу галдя взошли джентльмены. «Ах, вы негодники!» — начала хозяйка с дряблым кокетством, грозя им пальцем. Первым шел Фэрчайлд, ражий, веселый, на ногах чуток нестойкий. Мистер Тальяферро замыкал ряды. От него тоже ненадолго повеяло духом свободы. «Вы, небось, подумали, что мы бултыхнулись за борт?» — покаянный и довольный, предположил Фэрчайлд. Миссис Марье попыталась поймать бегающий взгляд мистера Тальяферро. «Мы помогали майору Эйерсу найти зубы», — прибавил Фэрчайлд. «Потерял их в этом кроличьем садке», — пояснил румяный человек. «Не сразу нашел. Нет зубов, понимаете, нечем кушать. Вы позволите?» Вежливо пробубнил он, устраиваясь подле миссис Уайзман. «Ага, грейпфрут!» И снова возвысил голос. «О, радость! Не видел грейпфрутов самого Нового Орлеана, а, Джулиус?» «Потерял зубы?» — переспросила огорошенная миссис Марье. Племянница и ее брат уставились на румяного человека с интересом. «Изо рта выпали», — развил свою мысль Фэрчайлд, садясь рядом с мисс Джеймисон. Джулиус что-то сказал, он засмеялся. Они выпали у него изо рта, и кто-то пнул их под койку. «А что ты такое сказал, Джулиус?» Мистер Тальяферро нацелился было на место подле румяного человека. Миссис Марье снова постаралась поймать его взгляд, подавила его волю и бодрой своей властью одолела. Он встал, пересел к ней, а она наклонилась и принюхалась. «Ах, мистер Тальяферро!» С игривой неумолимостью прошептала она. «Какой вы озорник!» «Один глоточек, они довольно-таки настаивали», — извинился тот. «Мужчины, мужчины, все вы озорники. Я, впрочем, на этот раз прощаю», — отвечала она. «Позвоните, пожалуйста». Во главе стола председательствовали дряблое лицо и темные сочувственные глаза Семита. Когда все расселись, Гордон еще постоял, затем с бесцеремонной надменностью сел между миссис Марье и ее племянницей. Последняя глянула на него мельком. «Привет, черная борода». Миссис Марье машинально ему улыбнулась и сказала: «Так, люди, мистер Тальяферро сейчас сделает объявление касательно своевременности», прибавила она для мистера Тальяферро, возложив ладонь ему на рукав. «Ах, да, значит, друзья, вы чуть не пропустили обед. Мы вас ждать не собирались. Впредь обед в половине первого, и чтоб все были как штык. Морская, знаете ли, дисциплина. Так, коммодор?» Хозяйка подтвердила его мысль. «Ведите себя прилично, дети», — С игривым облегчением прибавила она, оглядывая стол, и снова беспокойно скривилась. «Но одно место не занято. Кого не хватает?» В растущей панике она завращала глазами. «Кого-то не хватает!» — повторила она. На миг ее посетило страшное видение. Яхта возвращается, не досчитавшись одного гостя. Дознания, репортеры, газетные заголовки. А в некой одинокой заводи болтаются неживые ягодицы, что позднее будут выброшены на берег с немой непристойной неумолимостью, присущей всем утопленникам. Гости уставились друг на друга, затем на пустой стул, затем снова друг на друга. Миссис Марье в уме перебирала список пассажиров, обводя взглядом всех по очереди. Тут миссис Джеймисон сказала: «Так Марка же не хватает». И в самом деле Марка, про него забыли. Миссис Марье отправила стюарда на поиски, и тот обнаружил, что Марк так и лежит на верхней палубе. Призрачный поэт в своей отглаженной сарже явился к столу, мимоходом омыв присутствующих бледным взором. «Вы нас прямо напугали, старина», — упрекнул его мистер Тальяферро, взяв на себя хозяйские обязанности. «Я гадал, сколько придется ждать, прежде чем кто-нибудь сочтет уместным сообщить мне, что обед подан», — с холодным достоинством ответствовал поэт и сел за стол. Наблюдавший за ним Фэрчайлд внезапно сказал: «Кстати, Джулиус, вот кто нужен майору Эйрсу, ас? Марк. Кстати, майор, вот кто возьмет у вас первый флакон. Изложите ему свой план». Румяный благодушно обозрел поэта. «Ах, да, видите ли, у меня соли. Кладешь ложку в... Что у вас?» — переспросил поэт, замерев с ложкой в руке и глядя на румяного человека. Все тоже замерли со своими приборами и поглядели на румяного. «Да соли», — пояснил тот. «Как знаете, дома у нас соли...» «Соли?» — переспросила миссис Марье. У мистера Тальяферро глаза слегка вылезли на лоб. «Все американцы страдают запором», — беспечно продолжал румяный. «Пьют соли, растворяют в стакане воды по утрам. А у меня план такой...» «Мистер Тальяферро!» — взмолилась миссис Марье. Мистер Тальяферро вновь припоясал чресло. «Дорожайший сэр!» — начал он. «Кладем соли в хитрый флакон, такой, чтобы хорошо смотрелся на тумбочке у кровати, какого-нибудь шикарного вида. Американцы купят все как один. У вас население, я так прикидываю, несколько миллионов. А если учесть, что все американцы страдают за... «Дорожайший сэр!» — повторил мистер Тальяферро громче. «Э?» — сказал румяный, обратив взгляд на него. «И какой для них нужен флакон?» — спросил племянник, чей мозг занялся огнем. «Какой-нибудь хитрый такой, чтобы все американцы купили. Американский флаг и пара голубков с долларовыми банкнотами в клювах. И такая ручка, вытаскиваешь ее, а там штопор», — предложил Фэрчайлд. Румяный, расчетливо и с интересом, пробуравил его взглядом. «Или», — предложил Симит, — «с одной стороны такая табличка для подсчета банковских процентов, а с другой — удачный рецепт пива». Румяный с интересом пробуравил его взглядом. «Это только для мужчин», — сказала миссис Уайзман. «А женщинам что будете продавать?» «Да им, я думаю, хватит зеркальца, нет?» — предположил румяный. «А вокруг разноцветные узорчики». Миссис Уайзман попыталась убить его взглядом. А поэт прибавил: «И рецепт для предотвращения зачатия, и тайное отделение для шпилек». «Мистер Тальяферро!» — простонала хозяйка. Миссис Уайзман в гневе ответила: «У меня идея получше. Для обоих полов. Ваша фотография на одной стороне и золотое правило на другой». Румяный с интересом пробуравил ее взглядом. Снова вмешался племянник. «А вы уже изобрели флакон? Придумали, как доставать из него соли?» «Ну, конечно, изобрел. Просто ложечкой». «Но вы им расскажите, откуда знаете, что все американцы страдают запором», — посоветовал Фэрчайлд. Миссис Марье яростно и продолжительно позвонила в колокольчик. Явился стюарт. Когда он убирал тарелки и ставил вместо них другие, румяный человек наклонился к миссис Уайзман. «А этот малый кто таков?» — кивнул он на мистера Тальяферро. «Кто таков?» — переспросила она. «Ну, по-моему, он чем-то торгует в центре. Да, Джулиус?» — обратилась она к брату. «Я в том смысле, что... раз это он какой будет?» «А, вы, значит, заметили его акцент?» «Да, я заметил, что он говорит не как американцы. Я подумал, может, он из ваших местных». «Наших?» — вытаращилась она. «Ну так индейцев ваших краснокожих», — пояснил румяный. Миссис Марье снова позвонила в колокольчик, как бы эдак щебеча себе под нос. 2 часа дня. Миссис Марье закруглила этот обед, едва позволили приличия. «Если бы их развести по углам, занять бриджем», — в муках размышляла она. До того дошло, что всякий раз, когда один из джентльменов издавал звук, предвещавший речь, миссис Марье вздрагивала и жалась к мистеру Тальяферро. Хотя бы на него можно рассчитывать при условии... Впрочем, ему условия диктует она. Всю трапезу они обсуждали соли майора Эйрса. Ева Уайзман переметнулась и поощряла мужчин, вопреки атмосфере порицания, которую старалась создать и поддерживать миссис Марье. И вдобавок ко всему, чужой молодой человек орудовал вилкой и ножом при странным манерам. Мистер Фэрчайлд вел себя, скажем так, невоспитанно. Однако ничего не поделаешь, за искусство надо платить. Но вот Дженни неоспоримо обладала стилем и питалась под четким элегантным углом, отставив мизинчик. А теперь Фэрчайлд говорил: «Перед вами наглядный пример подлинного торжества справедливости. 100 с гаком лет назад дедуля майора Эйрса рвется в Новый Орлеан, а наши деды останавливают его на болотах Шалмета, где задают ему перцу. А теперь майор Эйрс заявляется прямо в город и покоряет его слабительным до того мягким, что ты его, как он сам выражается, даже не замечаешь. Да, Джулиус?» Что также опровергает любые застарелые убеждения насчет непримиримого конфликта науки и искусства, высказался Семит. «Ась?» — сказал Фэрчайлд. «А, ну да, а то... Надо бы, кстати, Эллу Джексону флакончик презентовать, скажи». Худой поэт замогильно застонал. Майор Эйрс переспросил: «Эллу Джексону?» Стюарт убрал скатерть. Стол был составлен из карточных столиков. Их он по указанию миссис Марье убирать не стал. Она отозвала Стюарда в сторонку, что-то шепнула, и он удалился под палубу. «Неужто не слыхали про Элла Джексона?» — вкрадчиво удивился Фэрчайлд. «Занятный человек. Уверяет, что он прямой потомок старого Гиккори, который задал перцу вашим родичам в 1812-м. Известный в Новом Орлеане персонаж». Остальные гости слушали Фэрчайлда с эдаким уклончивым вниманием. «Узнать его несложно. Он всегда носит конгрессменские ботинки». «Конгрессменские ботинки?» — пробубнил майор Эйрс, вытаращившись на него. Фэрчайлд пояснил свою мысль, задрав ногу над столом. «А то на улице, на званых вечерах, даже под смокинг носит и носит, даже в ванне». «В ванне? Однако...» Майор Эйрс таращил на рассказчика круглые пепельно-голубые глаза цвета китайского фарфора. «А то никому не показывается босым. Родовое, понимаете, уродство. У старого Гикори тоже было. Он потому и взгрел британцев на болотах, иначе бы ему ни за что их не одолеть. Как вернетесь в город, сходите на площадь Джексона, гляньте на статую старика. На нем конгрессменские ботинки». Фэрчайлд повернулся к Семиту. «Кстати, Джулиус, ты же помнишь историю про кавалерию старого Гиккори?» Семит от ответа увильнул. И Фэрчайлд продолжал. «Короче, старый генерал прикупил себе домик во Флориде. Ферму скотоводческую. Так ему сказали. И он у себя на плантации в Теннесси собрал ребят с гор и послал во Флориду с табуном лошадей. В общем, сэр, прибыли они сюда и увидели, что вокруг одни, можно сказать, болота. Но они были ребята стойкие и тут же засучили рукава. Решили выжать из этой земли хоть что-нибудь. А тем временем... «А что они делали?» — спросил племянник. «Ась?» — сказал Фэрчайлд. «Что они собирались делать во Флориде? Нам тут всем интересно», — сказала миссис Уайзман. «Продавать недвижимость индейцам», — предположил Симит. Майор Эйрс пробуравил его голубыми глазками. «Нет, они хотели устроить гостевое ранчо для больших отелей в Палм-Бич», — сообщил им Фэрчайлд. «А тем временем несколько лошадей забрели в болото, где каким-то образом скрестились с аллигаторами. И когда старый Гикари узнал, что ему предстоит сражаться на шалметских болотах, он послал весточку в свое флоридское поместье, велел им согнать побольше этих лошадиных аллигаторов, посадил на них часть своей пехоты, и против них британцы ничего сделать не смогли. Британцы не знали Флориду. Истинная правда», — вставил Симит. «Экскурсии тогда не водили, и твари таких в жизни своей не видали». Майор Эйрс и миссис Марье взирали на Фэрчайлда в тихом детском изумлении. «Да ладно», — в конце концов сказал майор Эйрс, — «вы мне голову морочите». «Нет-нет, вот Джулиуса спросите. Впрочем, иностранцу нелегко нас понять. Мы, американцы, люди простые, наивные, как дети, и душевные. Без этих качеств, знаете, человеку не скрестить лошадь с аллигатором и не приспособить к делу то, что получилось. Это черты нашего национального характера, майор. Поживете среди нас подольше, поймете лучше. Джулиус, подтверди. Да, он познает нас, когда поживет в Америке и перемет наши обычаи. Без обычаев, не могу не отметить, нет человека». «А, ну да», — сказал майор Эйрс, хлопая на него глазами. «Но есть у вас один обычай, которого мне ни за что не перенять. Ваше пристрастие к яблочным пирогам. Вот у нас яблочных пирогов нет. Ни англичанин, ни валиец, ни шотландец к яблочному пирогу и не притронется». «Да?» — переспросил Фэрчайлд. «А я как будто припоминаю, только не яблочные пироги, старина. Другие у нас водятся, а этих нет. Потому что, понимаете, много лет назад у молодежи в Итоне был такой обычай — с утра до ночи покупать яблочные пироги. А потом настал день, когда один малый, министерский сын, от избытка яблочных пирогов скончался, после чего папаша его продавил в парламенте закон о том, чтобы во всех британских доминионах несовершеннолетним не продавали яблочные пироги, так что целое поколение выросло без них. Предыдущее потом вымерло, а нынешнее о них и слыхом не слыхивало». Он повернулся к Симиту. «Обычай, вы правильно сказали». Призрачный поэт, дождавший своего шанса, пробормотал: «Министр сугубо внутренних дел». Но никто не обратил внимания. Миссис Марье посмотрела на майора Эйрса. И Фэрчайлд, и все прочие посмотрели в румяное, кроткое лицо майора Эйрса, и повисло молчание, в протяжении которого хозяйка безнадежно металась взглядом меж гостей. Вернулся Стюарт, и она с невыразимым облегчением подозвала его, властно звякнув колокольчиком. Остальные обернулись, и она обвела всех взглядом. «Так, люди, к четырем мы доберемся туда, где можно замечательно искупаться. А пока давайте в бридж, что скажете? Вы, разумеется, вольны уйти, если вам жизнь не мила без сиесты. Но кто захочет прятаться внизу в такой чудный денек?» — бодро прибавила она. «Ну-ка посмотрим. Мистер Фэрчайлд, миссис Уайзман, Патриция и Джулиус, вы за первый стол. Майор Эйрс, мисс Джеймисон, мистер Тальяферро...» Тут ее взгляд добрался до Дженни. «Вы играете в бридж, мисс... деточка?» Фэрчайлд в некотором смятении поднялся. «Пожалуй, Джулиус, майору Эйерсу не помешало бы прилечь, согласись. Ему ведь наш жаркий климат в новинку, и Гордону тоже. Эй, Гордон, вы как, не хотите прилечь?» «Правду говорите?» — живо согласился майор Эйерс, тоже поднимаясь. «Если, то есть дамы нас извинят. Так, знаете ли, и перегреться можно», — прибавил он, мельком оглядев навес над головой. «Но как же...» — беспомощно сказала миссис Мария. Джентльмены, сбившись в кучку, двинулись к трапу. «Идете, Гордон?» — окликнул Фэрчайлд. Миссис Мария обернулась к Гордону. «Неужели, мистер Гордон, и вы нас бросите?» Гордон посмотрел на племянницу. Та невозмутимо ответила на его жесткий надменный взгляд, и он отвел глаза. «Да, не играю в карты», — бросил он. «Но как же?» — повторила миссис Мария. Остались мистер Тальяферро и Пит. Племянник уже удалился к своей новой ножовке. Миссис Мария посмотрела на Пита и отвернулась. Даже спрашивать незачем, играет ли он в бридж. «Вы вообще не будете играть?» — безнадежно окликнула она спины удаляющихся джентльменов. «Да мы потом придем», — заверил ее Фэрчайлд, сгоняя своих подопечных вниз. Джентльмены с грохотом сошли под палубу. Миссис Марье в изумленном отчаянии оглядела свое поредевшее общество. Племянница мгновение посмотрела на опустевший трап, затем обвела глазами остатки гостей вокруг избыточных столов. «А вы говорили, что не хватает женщин?» — заметила она. «Но хотя бы один стол мы соберем», — внезапно просияла миссис Марье. «Остаются Ева, Дороти, мистер Тальяферро и... Кстати, остается Марк!» — вскричала она. Марка они опять забыли. «Марк, ну разумеется, эту партию я пропущу». «Ни в коем случае», — возразил мистер Тальяферро. «Пропущу партию я. Вы играйте, я настаиваю». Миссис Мария отказалась. Мистер Тальяферро продолжал настаивать, и она воззрилась на него в холодных раздумьях. В конце концов, мистер Тальяферро отвел глаза, а миссис Марье покосилась на трап. Она была тверда. «Бедняга Тальяферро», — сказал Семит. Фэрчайлд первым прошагал по коридору и остановился перед своей каютой, а вся компания наступила ему на пятки. «Видал его лицо? Теперь он навеки у нее под каблуком». «Мне его не жаль», — откликнулся Фэрчайлд. «Ему это, по-моему, скорее по душе. С мужчинами он всегда немного не в своей тарелке, а в женском обществе у него как будто возрождается уверенность в себе. Возникает чувство превосходства, которое из него почти начисто вышибли все контакты с мужчинами. Надо думать, человеку, который по 8 часов в день проводит среди отороченного кружевами крепдышина, мир видится довольно грубым», — прибавил он, колупаясь в замке. «И сколько можно ходить ко мне за советом, как кого-нибудь соблазнить? Он довольно разумный человек, чувствительнее многих, и все равно пребывает в плену иллюзии, будто искусство — пристойная маскировка половой охоты и не более того». Он, наконец, отворил дверь, и они вошли, тут и там расселись, а сам он опустился на колени и выволок из-под койки тяжеленный чемодан. «Она весьма богата, да?» — спросил с койки майор Эйрс. Семит, как это за ним водилось, успел завладеть единственным креслом. Гордон спиной привалился к переборке, высокий, пообносившийся и надменный. «Денег куры не клюют», — ответил Фэрчайлд. Из чемодана он добыл бутылку, поднялся и торжествующе поднес ее к свету. «У нее плантации, что ли, какие-то, да, Джулиус? Первые поселенцы в таком духе?» «В таком», — подтвердил Семит. «Но сама она с севера, южанка по мужу. Лично я считаю, что это все и объясняет». «Объясняет?» — переспросил Фэрчайлд, раздавая стаканы. Долгая история, потом как-нибудь расскажу. Чтобы ее объяснить, короткой не отделаешься, — отозвался Фэрчайлд. Майору Эйрсу, кстати, вернее ставить на нее, чем на торговлю слабительным. Я бы глазом не моргнув променял производство патентованных микстур на собственные плантации. Но ему придется убрать с дороги Тальяферра, — заметил Семит. А Тальяферра всерьез на нее зарится? Если нет, это он зря, — ответил Семит. Я бы не сказал, что у него на нее прямо-таки виды, — поправился он. Он просто всегда рядом, сам того не сознавая, естественная препона любым чужим поползновением. Свобода и торговля слабительным или плантации и миссис Марье? Вслух задумался Фэрчайлд. Я прямо даже и не знаю. А вы что скажете, Гордон? Гордон подпирал переборку, замкнувшись, особо не вслушиваясь, в глубинах горького и надменного одиночества своего сердца, наблюдая фигуру странную и новую, как пламя, вихрящуюся, безголовую, безрукую, безногую, но очнулся, едва прозвучало его имя. «Давайте выпьем», — промолвил он. Фэрчайлд наполнил стаканы, у всех напряглась верхняя губа. «Неплохой отклик на любое жизненное происшествие», «Как охотничий возглас Сквайра Вестерна», — сказал Семит. «Да, но свобода», — начал было Фэрчайлд. «Пей свой виски», — велел ему тот. «Пользуйся, пока можешь, теми крохами свободы, что одни тебе и достанутся. Свобода от полиции — величайшая свобода, какой можно требовать или ждать». «Свобода», — сказал майор Эйрс. «Единственная свобода, она на войне». Все заняты, кто дерется, кто медали добивается, кто удобной койки, никто тебя не донимает. Самураи, охотники за головами, выбирай на вкус. Грязь и слава или обрывок ленточки на чистеньком мундире. Грязь и самопожертвование, и дорогой виски, и Англия, битком набитая вашими скотскими экспедиционными войсками. Вы, правда, были получше канадцев, признал он. Вы-то не кишели кишмя. «Анекдота не война, а? Я вот красненькие люблю», — поведал он. «Штабные петлицы стоят двух нагрудных, с обоих боков видать. Однако в мирное время орденские ленты хороши». «Но даже мир не может длиться вечно», — прибавил Семит. «Этот еще подержится. Нельзя же прямо сразу новую войну. Слишком многие отвертятся. Регулярные подсуетятся, мигом разберут все теплые местечки. На последней войне, знаете, поднаторели. А остальные упрутся рогом и больше никуда не пойдут». Майор коротко поразмыслил. «Прошлая была такая, что пролетариат вконец разлюбил воевать. Перестарались. Как артист, который заполнил сцену до отказа. Аж видать, что за кулисами». «Ваши по части литья пуль тоже были гораздо», — сказал Фэрчайлд. «Каких пуль?» — переспросил майор Эйрс. Фэрчайлд объяснил. «Но мы не платили», — ответил тот. «Мы только медальки раздавали». «А хорошие виски, да?» «Хочешь, — сказала Дженни, — уберу ее к себе в каюту». Пит нахлобучил ее на макушку, слегка повернув голову и жестко склонив против ветра. Ветер выедал сигарету прямо у него изо рта. Пит прикрылся ладонью, как щитом, и курил так. «Да не надо», — ответил он. «И куда ты ее уберешь?» «Да куда-нибудь. Просто куда-нибудь уберу». Ветер лез ей под платье, облеплял ее тканью, и она откинулась назад, ухватившись за поручень, а ветер облепил тканью ее бедра. Застегнутый Питов плащ раздул полы с разрезами. «Да», — сказал Пит, — «я и сам могу убрать, коли захочу. Осторожней, кис». Дженни снова подтянулась к поручню. Он доставал ей до груди, но если зацепиться ногами за нижний леер, можно приподняться. И она, перегнувшись через поручень молодым животом, наклонилась над самой водой. Вода раздвигалась, пенилась. Белизна блекла от молочного жада до прежней синевы. И над ней, рассеиваясь мельчайшей дробью, взлетали мелкие брызги. «Ну хватит, залазь обратно. Мы тут чай не на товарнике хоронимся». «Мама родная», — сказала Дженни, согнув молодой живот, свесившись над водой. А ветер все лепил к ней и задирал юбчонку, открывая розовый спод коленок над чулками. Рулевой высунул голову из рубки и на нее наорал. Изогнув шею, Дженни обернулась на него, взмахнув на ветру дремотными волосами. «Не гоношись, братан!» — для порядка крикнул Пит рулевому. «А я тебе что говорю, тупица!» — прошипел он, стаскивая Дженни с поручня. «А ну, кончай, это их лодка, веди себя прилично!» «Я же ее не ломаю!» — безмятежно откликнулась Дженни. «А так-то можно?» И она опять, взявшись за поручень, качнулась назад. «Ты смотри, опять этот со своей пилой. Интересно, что он там мастерит?» «Чего б не мастерил, вряд ли ему нужна наша помощь», — ответил Пит. «А насколько, она сказала, мы уехали?» «Не знаю. Может, они потом будут танцевать? Странно, да? Никуда не ходят, ничего не делают. Прям как в кино». Дженни тихонько насупилась, глядя на племянника, который сидел со своей ножовкой с подветренной стороны рубки, увлекшись и обо всем позабыв. «Если б я была богатая, я бы пошла туда, где можно тратить, а не сюда, где и смотреть-то не на что». «Да, если б ты была богатая, накупила бы гору тряпок и цацек и авто вдобавок. А что потом? Наряжалась бы и сидела в авто?» «Наверное. Вот лодку я бы точно не купила. Он вроде симпатичный, хотя и не очень-то модник. Интересно, что он там мастерит?» «Иди и спроси», — отрезал Пит. «Я не знаю». «Да я и знать-то не хочу. Просто интересно». Выпрямив руки и держась за поручень, она медленно раскачалась полукругом на ветру и привалилась к Питу спиной. «Иди спроси», — повторил Пит, зацепившись локтями за поручень, не обращая внимания на ее мягкую тяжесть. «Такой красавчик, небось, не укусит». «Я не против, чтоб кусали», — безмятежно ответила Дженни. «Питер...» «Киса, уйди», — велел ей Пит. «Я уважаемый человек. Попробуй с красавчиком. Посоревнуйся с пилой, глянь, что выйдет». «Я люблю мужчин, которые на вид веселые», — отметила Дженни и вздохнула. «Мама родная, хоть бы в кино, что ли, сходить. Интересно, что он там мастерит?» «Сколько в ней лошадиных сил?» — спросил племянник, повысив голос, чтобы перекричать низкую вибрацию двигателя, завороженно его разглядывая. Двигатель был чистый, как часовой механизм, никелированный и покрытый свинцовым суриком. Сокрытая сумрачная сила под тонкой пленкой золотистой смазки, как подвижный роскошный зверь в совершенстве своем телесный под легкой пленкой влаги. Капитан, в испачканной машинным маслом тонкой майке и некогда белой фуражке с поблекшей кокардой над козырьком, сообщил ему, сколько в ней лошадиных сил. В этой тесноте со всех сторон давила энергия. Экстатическая звенящая дрожь проникала до самого нутра, отчего кишки приобретали несколько неприятную легкость. Племянник в восторге разглядывал двигатель. Прекрасный, как скаковая лошадь, и в некотором роде страшный, поскольку при всей своей неумолимой бездушной мощи не выдавал ни единого движения, если не считать тривиального нервного мерцания коромысел, узких и блестящих колебаний прямо над далеким и задумчивым его грохотом. От этого грохота трясся киль, от него дрожали самые переборки, будто надвигался миг, когда двигатель вырвется из стали, точно из кокона, и взмоет вверх и наружу на ужасных и великолепных крылах энергии и пламени. Однако двигатель прикрутили огромными болтами, чистыми, прочными и тщательно покрытыми свинцовым суриком. Ничто не надломит эти болты, прочные, как наиглубочайшие основы этого мира. Позади двигателя, за мерцанием коромысел, возникла и пропала грязная капитанская фуражка. Племянник двинулся за ней, осторожно огибая двигатель. Перед глазами оказался иллюминатор, и племянник увидел небо, рассеченное напополам четким изгибом воды, уже инертно застывающей, точно бронза. Капитан деловито хлопотал над двигателем, с чрезмерной материнской страстью протирал его безупречную анатомию клоком пакли. Племянник с интересом наблюдал. Капитан наклонился ближе. Пакли пихнул мусор в пятнышко смазки у основания толкателя и поднес к свету. Племянник подошел, заглянул ему через плечо. Крохотная крапинка, совершенно мертвая. «Что там, Джош?» — спросила сестра, дыша ему в шею. Племянник резко обернулся. «Гавриловы штаны!» — сказал он. «А ты что тут делаешь? Тебе кто велел сюда ходить?» «Я тоже хотела», — ответила она, наступая на него. «Капитан, что там? Что вы тут с гусем нашли?» «Так», — брат ее оттолкнул, — «иди отсюда, сиди на палубе, здесь тебе делать нечего». «Что там, капитан?» — повторила она, будто и не услышав. Капитан предъявил ей паклю. «Это его мотор убил?» — спросила она. «Господи, вот бы загнать их всех сюда и ненадолго запереть, да?» Она посмотрела на двигатель, на колебания коромысел и взвизгнула. «Глядите! Глядите, как быстро! Яхта очень быстрая, да, капитан?» «Да, мэм», — ответил тот, — «довольно быстрая». «Какой тут диаметр и ход?» — спросил племянник. Капитан посмотрел на шкалу, чуть-чуть повернул клапан, снова посмотрел на шкалу. Племянник повторил вопрос, и капитан сообщил ему диаметр и ход. «Разгоняется неплохо, да?» — предположил племянник через некоторое время. «Да, сэр», — ответил капитан. Он орудовал двумя маленькими ключами, и племянник предложил помочь. Его сестра шагнула следом, любопытная и сосредоточенная. «Лучше, пожалуй, я сам», — сказал капитан любезно и твердо. «Я, пожалуй, знаю ее лучше вашего. Можете постоять пока в сторонке вместе с юной леди». «Замечательно вы ее чистите, капитан», — сказала племянница. «Хоть и ешь с нее, да?» Капитан оттаял. «Она того стоит. Лучшая машина на свете. Немецкая. Стоила 12 000 долларов». «Ух ты!» — тихонько отметила племянница. Ее брат ринулся в атаку. «Слушай!» — с гневной дрожью в голосе сказал он, вытолкнув сестру в коридор. «Ты чего за мной таскаешься? Я же сказал, что сделаю, если будешь за мной таскаться». «Я за тобой не таскалась? Я...» «Еще как!» — перебил он, встряхивая ее. «Таскалась! Ты...» «Я просто тоже хотела. И вообще, эта лодка тети Пэта не твоя. Я тоже имею право сюда пойти». «Ай, да поди ты уже на палубу! И если еще раз увижу, что ты за мной увязалась...» Его голос поплыл страшной и безымянной угрозой. Племянница зашагала к трапу. «Ой, выбирай шкоты, тебя шкивает». 4 часа дня. Они сидели за бриджем на палубе, тасовали, сдавали, изредка роняли односложные слова. Навсекая степенно качалась, двигаясь вперед сквозь голубой дремотный день. Далеко-далеко на горизонте ленивый мазок парома на Мандевил. На отшибе игры миссис Марье временами неопределенно вперяла взор в пространство. Снизу доносились неразборчивые звуки, временами разрастались и стихали, и мистер Тальяферро ерзал. Звуки временами смолкали, затем вздымались опять. Навсекая степенно двигалась вперед. Они разыграли свои карты, раздали, снова перетасовали. Мистер Тальяферро мыслью витал в облаках. То и дело он отвлекался, а, очнувшись, ловил холодный, задумчивый взгляд миссис Марье и вновь склонялся над картами. Неразборчивые звуки снова разрослись. Мистер Тальяферро козырем побил королеву партнерши, и вверх по трапу на палубу изверглись джентльмены в купальных костюмах. Строем направляясь к корме и громко переговариваясь, что-то там насчет пари, на игроков они и не посмотрели. Остановились у поручня, на который поблизости облокачивался стюарт, на минуту сбились в кучу, а затем майор Эйрс, отделившись от нее, резво и неуклюже сиганул за борт. «Ура!» — взревел Фэрчайлд. «Он выиграл!» Миссис Марье подняла глаза, когда они проходили мимо, окликнула их, понаблюдала, как они стоят у поручня, и на прыжок майора Эйрса посмотрела, жестоко сомневаясь в собственном зрении, после чего завопила. Стюарт содрал с себя китель, сорвал с крюка и швырнул за борт спасательный круг и прыгнул следом, подальше от яхты и от винта. «Уже двое!» — радостно взвыл Фэрчайлд. «Заберем вас на обратном пути!» — прокричал он, сложив ладони рупором. Майор Эйрс вынырнул в кильватере яхты, энергично работая руками. Навсекая продемонстрировала поворотливость. Зазвенел телеграф. Майор Эйрс и Стюарт доплыли до спасательного круга одновременно. Не успела яхта совершенно сбиться с курса, рулевой и палубный матрос опустили на воду шлюпку и вскоре в бешенстве заволакивали туда майора Эйрса. Навсекая легла в дрейф. Миссис Марье сопроводили в каюту, где ее вскоре навестил разгневанный капитан. Между тем и остальные джентльмены попрыгали за борт и принялись заманивать туда же дам, так что все собрание отправилось вниз и облачилось в купальные костюмы. У Дженни купальника не было. Готовясь к вояжу, она приобрела только губную помаду и гребень. Племянница одолжила ей свой, и в этом костюме, который сидел чуточку слишком хорошо, Дженни, держась за борт шлюпки и цепляя за Питову руку, лежала на воде, выставив наружу сухой воздушный шарик бело-розового лица. А Пит сидел в шлюпке, полностью одетый, вплоть до шляпы, и смотрел зверем. У мистера Тальяферра купальный костюм был красный, отчего он выглядел до нелепости усохшим, точно недавно вырванный зуб. Вдобавок он надел красную резиновую шапочку и ногами вперед опасливо сполз в воду с кормы шлюпки, где болтался теперь подле безмятежной Дженни, пытаясь под грозовым взором Пита завязать с ней светскую беседу. Призрачный поэт в отглаженной сарже, плавать он не умел, опять вытянулся во весь рост на четырех палубных стульях, нависая над купальщиками бледным цепким лицом. Фэрчайлд как никогда смахивал на моржа. Обманчиво степенного моржа средних лет, внезапно фонтанирующего демоническим ребячеством. Тяжеловесно игривый, он нырял, плескался и при поддержке майора Эйрса бесил дам, щипая их под водой и брызгаясь. Между делом он обильно намочил Пита, который сидел и тихо кипел, пока Дженни цеплялась за его руку и пищала, стараясь сберечь макияж. Семит греб туда-сюда с весьма нелепой сосредоточенностью всех водоплавающих толстяков. Гордон сидел на поручне и смотрел. В конце концов, Фэрчайлд и майор Эйрс успешно загнали дам обратно в шлюпку и теперь барахтались в воде, тявкая с бестактной собачьей игривостью. А Пит, твердя: «Осторожнее, черт бы вас, да осторожнее, господи боже, смотрите, что делаете, осторожнее!» бил их по пальцам упавшей и насквозь промокшей туфлей. Над этим асимметричным весельем на крыше рубки появилась и застыла племянница, для купальщиков незримая. Заметили они только белую стрелу, прочертившую дугу в небе. Вода лениво поглотила ее, и пока они смотрели на неторопливую зеленую воронку, там, куда вошла стрела, за спиной Фэрчайлда что-то забурлило, и едва он открыл рот, его вытаращенное удивление ушло под воду. Вместо него явилась племянница. На миг замерла, стоя на чем-то под водой, а потом нырнула в сторону пока еще созерцательного изумления майора Эйрса. Дамы в восторге заорали. Майор Эйрс тоже исчез, а племянница снова нырнула. Тут же, кашляя и ловя ртом воздух, всплыл Фэрчайлд и проворно забрался в шлюпку, где уже сидел, явив замечательное присутствие духа, мистер Тальяферра, без зазрения совести, бросивший Дженни одну в воде. «С меня довольно», — — сказал Фэрчайлд, когда к нему вернулся дар речи. Майор Эйрс, однако, принял вызов. Племянница поджидала его, держась в воде стоя. «Топи его, Пэт!» — завопили дамы. Не успел он до нее добраться, ее темная мокрая голова исчезла, и некоторое время майор Эйрс в деятельном покорстве судьбы нырял туда и сюда. Затем снова исчез, и племянница, одетая в комплект Джошева нижнего белья, трикотажную кофту без рукавов и короткие узкие штаны, вознеслась из воды, стоя у майора на плечах. Затем поставила ногу ему на макушку и пнула поглубже, после чего опять нырнула, вынырнула и застыла в воде стоя. В конце концов майор Эйрс всплыл, и уже в направлении шлюпки с него тоже было довольно. Джентльмены затащили его на борт и вместе с ним, капая водой на палубу, под насмешки дам удалились вниз. Дамы взобрались на яхту сами. Пит, стоя в шлюпке, пытался вытащить из воды Дженни. Она дорогой конфетной куклой висела у него на руках, временами непредсказуемо задирая прелестную ножку, а мистер Тальяферро, стоя в шлюпке на коленях, цапал ее за плечи. «Шевелись, шевелись!» — шипел ей Пит. Подплыла племянница, подсадила Дженни, пихнув под обворожительные ляжки, и, наконец, та свалилась в шлюпку мягкой белокурой грудой, чарующая неуклюжесть. Племянница придерживала шлюпку, пока все взбирались на яхту, а затем ловко выскользнула из воды, вся гладкая и мокрая, как тюлень. А откинув короткие ёжистые волосы с лица, увидела две ладони. И голос Гордона сказал: «Давайте руки». Она обхватила его крепкие запястья и почувствовала, что летит. Заходящее солнце било горизонтально ему в бороду, во всё его высокое гибкое тело, и, истекая водой на палубу, племянница стояла и смотрела на него с восхищением. «Господи, вы мощный!» — сказала она. Снова коснулась его предплечий, а потом кулаком стукнула в крепкую высокую грудь. «А можно еще?» «Еще раз вас поднять?» — спросил он. Но она уже стояла в шлюпке и тянула руки, а закат обливал ее жидким золотом. И снова это ощущение полета, пространства и движения, и его крепкие руки. И на миг она застыла в воздухе, летя, ладонь в ладони и рука в руке, высоко над палубой. И вода, капая с нее, обращалась в золото. В его глазах горел закат, красота, которой ему не увидеть. Ее упругое, простое тело, почти безгрудое, с летучими мальчишескими бедрами, было как экстаз в золотом мраморе, а в лице ее пылкий экстаз ребенка. В конце концов, ее ноги опять коснулись палубы, и она ушла. Кинулась к трапу и нырнула во тьму с полохом. Последние лучи солнца весело скользнули по ней и мимо. Потом она исчезла, а Гордон стоял, глядя на влажные, простые отпечатки ее босых ступней. 6 часов вечера. Они открыли берег примерно, когда майор Эйрс выиграл пари. И пока остатки дня утекали из мира прочь, Навсекая, средним ходом, не торопясь, втиснулась в устье вялой реки, пронзая вечные лиловые сумерки меж суровых бородатых кипарисов, застывших, точно отлитые в бронзе. В этом высоком нефе, если прислушаться, различишь медленный реквием, распевные молитвы темного сердца мира, что отходит ко сну. Мир уплощался. Высокие бородатые кипарисы с бездушной неумолимостью языческих богов смыкали ряды над речным плеском, с бездушной невозмутимостью взирая на чужачку из красного дерева и латуни. Вода была как масло, и Навсекая, не чуя собственного движения, шла вперед по коридору без пола и потолка. Мистер Толиаферро стоял у кормового поручня подле Дженни и ее угрюмой непростоволосой дуэньи. Белая, волнующая безмятежность Дженни цвела в сумерках тяжелым цветком, всепроникающая и изобильная, благоухала гуще и ленивее лилий. Позади Дженни маячил Пит. Последний свет мира сосредоточился в непреклонном глянце его шляпы, отчего вокруг еще гуще стемнело. И в усталой страсти августа и сумерек сухой, прерывистый голос мистера Толиаферро звучал все тише, тише и, наконец, вовсе умолк. Ощутив укол застарелой, затерявшейся печали, он, переполошившись, внезапно хлопнул себя по руке, между тем отмечая про себя, что Пит тоже ерзает, а растревоженная Дженни словно всем телом трется об одежду изнутри. И затем, как по сигналу, они налетели, незримые, со страшной букалической решимостью и, в отличие от своих городских собратьев, не издавая ни звука. Дженни, Пит и мистер Толиаферро ретировались с палубы. На трапе к ним поспешно присоединился призрачный поэт, платком обмахивая лицо и шею и макушку нечесанной облачной головы. В этот миг откуда-то в изумленной мольбе вознесся голос миссис Марье и, тотчас навсекая, развернулась, ощупью отыскала выход и устремилась в открытые воды, уже отнюдь не средним ходом. 7 часов вечера. Много лет назад миссис Марье узнала, что неразбавленный фруктовый сок благотворен, более того, необходим для жизни в море. Факт странный, на первом глотке несообразный. И однако, если вдуматься, вполне возможный и предвкушать приятно. А посему она восприняла его, вобрала в себя и превратила в неукоснительное морское верование. По каковой причине на ужин снова подали грейпфруты. Миссис Марье сначала сделает гостям прививку, а уж потом будет рисковать. Компанию Фэрчайлда в конце концов подняли из норы в его каюте. Прочие гости уже расселись и взирали на новоприбывших с интересом, беспокойством, а в случае миссис Марье — в подлинном смятении. «А вот и ночные вахтенные!» — весело отметила миссис Уайзман. «Это же наши джентльмены, да? Мы не видали ни одного джентльмена с самого Нового Орлеана. Скажи, Дороти!» Ее брат грустно ей улыбнулся. «А как же Марк и Толиаферро?» «Ой, да ведь Марк поэт, то есть исключается. А Эрнест не поэт, то есть тоже исключается», — отвечала она с беззаботной женской логикой. «Правильно, Марк?» «Я лучший поэт Нового Орлеана», — веско промолвил призрачный юнец, обратив к ней луну своего бледного цепкого лица. «А мы-то гадали, куда вы подевались, Марк», — сказал Фэрчайлд лучшему поэту Нового Орлеана. «Нам почему-то казалось, что вы должны быть с нами на яхте. Жалко, что вы не смогли поехать», — продолжал занудствовать он. «Может, Марк себя вовремя не обрел?» — предположил Семит, устраиваясь на стуле. «Зато он обрел аппетит», — ответил Фэрчайлд. «Может, и остальное обретет. Вдруг оно где-то здесь валяется». Он сел и уставился в свою тарелку. Пробормотал «так-так», весьма рассеянно. Его спутники расселись, и майор тоже уставился в тарелку и тоже пробормотал «так-так». Миссис Марье нервно кусала губу, возложив ладонь на рукав мистера Толиаферро. Майор Эйрс пробормотал «где-то я уже это видел, нет?» А Фэрчайлд сказал «так ведь это грейпфрут, я его узнаю с первого взгляда», и посмотрел на майора Эйрса. «Я его пока не буду, отложу на потом». «Точно», — с готовностью поддержал его майор Эйрс, «непременно надо отложить». Он бережно сдвинул грейпфрут на край тарелки. «Советую вам, люди, поступить так же. — прибавил он для всего собрания. «Отложить?» — в изумлении переспросила миссис Мария. «Батюшки, да их же полно! Несколько ящиков!» Фэрчайлд потряс головой. «Не хочу рисковать. Вдруг ящики упадут за борт и утонут, а до берега много миль. Я свой отложу». У майора Эйрса возникла идея. «Вы сохраните хотя бы кожуру. Может пригодиться. Мало ли, вдруг неизбежные в море случайности», — прибавил он, лупая глазами. «А то», — согласился Фэрчайлд, — «в крайнем случае пригодятся от запора». Миссис Марье снова стиснула локоть мистера Тальяферра. «Мистер Тальяферра!» — шепотом взмолилась она. Тот бросился затыкать пробоину. «Теперь, когда мы, наконец, собрались все вместе», — начал он, откашлившись, «коммодор предлагает нам выбрать наш первый порт захода. Иными словами, куда мы завтра двинемся, люди?» И он обвел взглядом лица вокруг стола. «Да никуда!» — удивился Фэрчайлд. «Мы же только вчера откуда-то вышли». «Сегодня», — сказала ему миссис Уайзман. «Мы вышли из Нового Орлеана сегодня утром». «Серьезно? Надо же, столько времени убили, а провели полдня. Но мы же никуда не хотим». «Еще как хотим», — ничуть не сбившись, возразил мистер Тальяферра. «Завтра мы поднимемся по реке Чефангте и весь день будем рыбачить. Мы собирались подняться сейчас и там заночевать, но оказалось, что это невозможно. Так что завтра. Единогласно или надо проголосовать?» «Гаврииловы штаны», — обратилась племянница к Дженни. «Я от одной мысли вся чешусь, а ты?» Фэрчайлд просветлел. «Вверх по Чефангте?» — переспросил он. «Да там весь Джексон живет. Может, Эл дома. Майору Эйрсу непременно надо познакомиться с Элом Джексоном, Джулиус». «С Элом Джексоном?» — повторил майор Эйрс. Лучший поэт Нового Орлеана застонал, а миссис Уайзман сказала: «Боженька всемогущий, Досон!» «А то, я же вам рассказывал за обедом». «Ах, да, у которого аллигаторы». Миссис Мария вновь вскричала: «Мистер Тальяферра!» «Вот и прекрасно!» — громко сказал тот. «Вот и договорились. Все за рыбалку. А пока что коммодор приглашает вас всех потанцевать на палубе сразу после ужина. Доедайте, люди. Фэрчайлд, вы открываете бал». «А то!» — снова сказал Фэрчайлд. «Да, он самый. У его отца там рыбное ранчо. Эл у него и начинал, а теперь он крупнейший рыбовод в мире». «Видели сегодня закат, майор Эйрс?» — громко спросила миссис Уайзман. «Восхитительная мазня, не правда ли?» «Природа сводит счеты с Тернером», — предположил поэт. «Это ей понадобятся многие годы», — ответила миссис Уайзман. Миссис Марье решительно вмешалась, захлебываясь. «Наши южные закаты, майор Эйрс!» Но майор Эйрс не сводил глаз с Фэрчайлда. «Рыбовод?» — пробормотал он. «А то, как знаете, скотоводы на Западе. Только у Элла Джексона на ранчо не скот. У него рыбное ранчо на просторах Мексиканского залива». «Где что не мужчина, то акула», — вставила миссис Уайзман. «Это важная подробность». Майор Эйрс уставился на нее. «А то, что не мужчина, то мужчина. И тут появляется прекрасная блондинка, вон как Дженни. Может, это Дженни и есть. Это ты, блондинка, Дженни?» Теперь майор Эйрс уставился на Дженни. С куском хлеба в руке Дженни взирала на рассказчика, совершенно округлив неизъяснимые голубые глаза. «Сэр?» — наконец произнесла она. «Это ты живешь на рыбном ранчо Джексона в Мексиканском заливе?» «Я живу на Эспланаде», — после паузы нерешительно сообщила Дженни. «Мистер Фэрчайлд!» — вскричала миссис Марье. Мистер Тальяферра сказал: «Мой дорогой сэр». «Да, пожалуй, это не ты, иначе ты бы заметила. Вряд ли даже Клод Джексон мог не заметить, что живет на рыбном ранчо в Мексиканском заливе. А это, короче, девушка из Бруклина, светская девица, приехала искать брата. Ее брат как раз окончил исправительную школу, и папаша отослал его к Джексонам, чтобы сделать из него рыбовода. Ни к чему, больше понимаете, у него талантов не было. А его папаша понимал, что пасти рыбьи косяки особого ума не надо. И сестра его... «Но позвольте», — перебил майор Эйрс, — «зачем же они пасут рыб?» «Сгоняют их и клеймят. Эл Джексон клеймит...» «Клеймят?» «А то! Метят, чтобы отличать своих рыб от обычных диких, приблудных, так сказать. А теперь ему принадлежит чуть ли не вся рыба на планете, рыбный миллионер, хотя прямо сейчас у него в кармане пескарик на аркане. Как увидите клейменную рыбу, знайте, это Элла Джексона». «Клеймит своих рыб, значит? А то! Хвосты им надрезает!» «Мистер Фэрчайлд!» — сказала миссис Марье. — «Но у нас дома рыбьи хвосты все надрезаны», — возразил майор Эйрс. — «Это выходит Джексоновы рыбы. От косяка отбились». — «А чего же он европейский филиал не откроет?» — ядовито осведомился призрачный поэт. Майор Эйрс обводил взглядом лица. — «Однако», — произнес было он, — «на чем и застрял». Хозяйка решительно поднялась. «Давайте, люди, идемте на палубу». «Нет-нет», — поспешно сказала племянница. «Продолжайте. Расскажите нам еще». Миссис Уайзман тоже поднялась. «Досон», — твердо сказала она, — «уймись. У нас уже попросту нет никаких сил. Эти полдня мы еле пережили. Хватит, пойдемте наверх», — прибавила она, неумолимо выталкивая наружу дам, а заодно прихватив... и мистера Тальяферра. 9 часов вечера. Ему не хватало проволоки. Он уперся в тупик, знакомый всем творцам. Целый список задач, и невозможно решить, что делать дальше. Его объект доведен до той стадии, когда простота изначального импульса тонет в тривиальных и необходимых мелочах. Лежа на койке в каюте, которую делил с мистером Тальяферра, с ножовкой под рукой, на постельном белье, густо усыпанном тонким слоем опилок и стружки, он поднес деревянный цилиндрик к лучику света, который ничего не освещал, и решил, что сейчас пригодился бы кусок жесткой проволоки или что-нибудь той же природы. Он сбросил ноги с койки и одним плавным движением стек на пол, и босиком пересек каюту и обыскал вещи мистера Тальяферра, но успеха не добился, поэтому вышел в коридор. По-прежнему босиком он зашагал по коридору, открыл другую дверь и впустил приглушенный коридорный свет в каюту, заполненную храпом. Смутно разглядел спящего, а на стенном колышке — нечистую белую фуражку. «Капитанская каюта», — решил он, и, не затворив дверь, беззвучно перешел через каюту к другой двери. За ней горел тусклый огонек, мутно поблескивал на липкой анатомии застывшего двигателя. Но сейчас на двигатель он не посмотрел и расторопно и деловито приступил к поискам. У стены деревянный комод, некоторые ящики заперты. Он порылся в остальных. Временами прерывался, подносил к свету тот или иной предмет, вглядывался, затем совал обратно. Задвинул последний ящик и постоял, не убрав руки с комода и озираясь. Хорошо бы кусок проволоки, короткий кусок жесткой проволоки. А вот и проволока, ползущие по стене меж переключателей провода. Но они электрические, и, вероятно, без них никак. Электрическая проводка, аккумуляторный отсек. Наверное, вон там, за дверкой. И в самом деле... тень заволакивала каморку, пахнущую кислотами, распадом, патина гниения. Проводов полно, однако свободных ни одного. Он осмотрелся и разглядел что-то вертикальное и смутно мерцающее. Деталь механизма, стальная, гладкая, без никакого амбре, весьма утешительная в этой гробнице запахов, и он с любопытством оглядел ее, снова и снова чиркая спичками. К ней было приделано ровно то, что нужно — короткий стальной штырь. Интересно, зачем он? Смахивает на... Может, это брашпиль? Но здесь-то зачем? Явно используется нечасто, — утешил он себя. Слишком чистый, чище двигателя. Двигатель весь смазан, а эта штука нет. Наверное, почти совсем не пользуются. Или помпа? Помпа. Вот что это такое? Помпа даже раз в год не нужна. За яхтой ухаживают, как за концертным роялем. Льяльных вод ни капли. И вообще, до завтра она не понадобится, а к тому времени я уже закончу. Может, никто не заметит, даже если я оставлю ее себе насовсем. Штырь снялся легко. В комоде куча ключей. Он просто открутил болты на концах и вынул штырь. Еще постоял, держа его в руке. А вдруг штырь как-нибудь повредится? Об этом он не подумал. И теперь стоял, вертя штырь в пальцах туда-сюда, следя за тусклыми вспышками света по всей тонкой полированной длине. Вот ровно такое он и искал. И вдобавок штырь стальной, хорошая сталь, в 12 тысяч долларов обошлась. Уж если и за такие деньги не получить хорошей стали. Он потрогал штырь языком. На вкус в основном машинное масло, но наверняка хорошая прочная сталь, как-никак 12 тысяч долларов. Раз она стоила такую кучу денег, вряд ли я могу ее испортить, тем более если использую всего-то разок. «Если завтра понадобится обратно, я уже все равно закончу», — вслух сказал он. И сложил ключи на место. Во рту отдавало машинным маслом, и он сплюнул. Капитан все храпел, и он босиком прошел капитанскую каюту насквозь, заботливо прикрыл дверь, чтобы свет из коридора не потревожил спящего. Штырь он сунул в карман. Руки были жирные, и он вытер их о седалище штанов. Он задержался у двери камбуза, где Стюарт все возился у раковины. Тот прервал свое занятие, чтобы найти ему свечу, и он вернулся к себе. Зажег свечу, выволок из-под койки чемодан мистера Тальяферра и, покапав на крышку горячим воском, поставил свечу и закрепил. Потом достал НССР свиной кожи, тоже мистера Тальяферра, положил штырь одним концом на НССР, другим — в свечное пламя. Во рту по-прежнему отдавало машинным маслом. Он забрался на койку, сплюнул в иллюминатор и так узнал, что иллюминатор закрыт сеткой. Ладно, высохнет. Он потрогал штырь. Тот нагревался, но надо до красна. Во рту все равно отдавало машинным маслом, и он вспомнил, что у него была еще одна сигарета. Она лежала в том же кармане, что и штырь, и вкусом тоже слегка напоминала машинерию, но эту проблему скоро решит горящий табак. Штырь уже нагрелся, будь здоров. Он взял с койки деревянный цилиндрик и, отложив сигарету на край чемодана, прижал горячий конец штыря к цилиндру, где полагается. Вскоре в неподвижном воздухе завелась тонкая струйка дыма. Дым тоже чем-то попахивал, как будто обугленной свиной кожей, вероятно, машинным маслом. 10 часов вечера. «Это потому, что они творческие натуры», — в беспомощном унынии сказала себе миссис Мария. Миссис Уайзмен, мисс Джеймисон, Марк и мистер Тальяферра играли в бридж. Ей самой играть не хотелось. Эта поездка слишком мотала ей нервы. «Прямо не знаю, что они выкинут», — в досаде своей высказалась она. Перед глазами вновь возникли исчезающая за бортом неуклюжая туша майора Эйрса и склонившийся над поручнем Фэрчайлд, который по бычьи ревет ему вслед, точно друидский жрец над жертвоприношением. «Да», — согласилась миссис Уайзмен, — «прямо как на экскурсии, да? Все перепились, бродят и топочут», — прибавила она, пытаясь импассировать. «Черт бы вас побрал, Марк!» «Тут хуже», — возразила племянница, следя за шелестящим падением карт. «Как на скотовозе. Все бродят и топочут». Миссис Мария вздохнула. как бы то ни было, фраза ее умерла, не родившись. Племянница отдрейфовала прочь. К ней из теней приблизился высокий силуэт, и оба удалились по палубе долой с глаз миссис Марье. Этот чудной, пообносившийся мистер Гордон. И тут миссис Марье глубоко кольнула совесть. Она ведь не исполнила свой хозяйский долг. С той минуты, как все погрузились на борт, с мистером Гордоном она едва ли обменялась хоть словом. «Но во всем виноват этот ужасный мистер Фэрчайлд», — сказала она себе. Но кто мог заподозрить, что немолодой человек, вдобавок успешный романист, может или будет вести себя так? Луна поднималась, серебряным блеском растекаясь по воде. Навсекая тихонько покачивалась на якорных канатах, подобно всем судам всех мировых морей, не двигаясь, но и не застывая, засыпая, но не умирая. Убаюканная на волнах, точно спящая серебристая чайка. Ее яхта. Ее собрание. Люди, которых она пригласила для их взаимного удовольствия. «Может, они считают, что мне надо напиваться вместе с ними?» — подумала она. Она встрепенулась, завела беседу. Игроки тасовали и сдавали бесконечно. На ее замечания отвечали «м», «не впопад» и «рассеянно», или отвлекались от игры и с терпеливым почтением говорили что-нибудь разумное. Миссис Марье резво вскочила. «Хватит, люди, я же знаю, что карты вам наскучили. Давайте включим музыку и потанцуем. С Марком я лучше сыграю в карты, чем станцую», — отозвалась миссис Уайзман. «Это чья была взятка?» «Как заиграет музыка, мужчины сразу сбегутся», — сказала миссис Марье. «М?» — ответила миссис Уайзман. «Чтобы завлечь на этот праздник жизни мужчин, одной виктролы маловато. Вам тут понадобится приказ об экстрадиции. Три без и три туза — это сколько, Эрнест?» «Не хотите потанцевать, мистер Тальяферро?» — не отступила миссис Марье. «Как вам будет угодно, моя дорогая леди!» С любезной рассеянностью откликнулся мистер Тальяферро, деловито черкая карандашом. «Это получается...» Он подсчитал на опрятных пальцах, затем поднял голову. «Прошу извинить, вы что-то сказали?» «Да неважно», — ответила миссис Марье. «Поставлю пластинку сама. Наверняка все соберутся, как только услышат». Она завела портативную виктролу и поставила пластинку. «Доигрывайте свой робер, а я схожу посмотрю, кто найдется», — прибавила она. «М-м-м», — сказали на это они. Виктрола исторгала дразнящие ритмы саксофонов и ударных, а миссис Марье шныряла по палубе, вглядываясь в тени. Первым она отыскала стюарда, которого снарядила к джентльменам с приказом, изложенным в форме приглашения. Дальше она обнаружила Гордона и племянницу, которая сидела на поручне, обвив ногами леерную стойку. «Пожалуйста, осторожнее», — сказала миссис Марье, — «упадешь». «Мы сейчас немножко потанцуем», — в восторге прибавила она. «Я нет», — поспешно ответила ее племянница. «Ну, не сегодня. В этом мире плясок хватает и на суше». «Но ты же не станешь препятствовать мистеру Гордону? Пойдемте танцевать, мистер Гордон, нам без вас не обойтись». «Не танцую», — коротко ответил Гордон. «Не танцуете?» — переспросила миссис Марье. «Правда не танцуете? Вообще?» «Идите, идите, тетя Пэт», — ответила за него племянница. «Мы тут беседуем об искусстве». Миссис Марье вздохнула. «А где Теодор?» — спросила она. «Может, он нас выручит?» «В постели. Ушел спать сразу после ужина. Но можете спуститься и спросить, не хочет ли он встать и потанцевать». Миссис Марье беспомощно воззрилась на Гордона, затем отвернулась. Ее отыскал стюарт. Джентльмены очень сожалеют, но все уже улеглись. День выдался бурный, они устали. Она снова вздохнула и направилась дальше к сходному трапу. «Похоже, она больше ничего не может для них сделать». «Я очень старалась», — сказала она себе, черпая в этом хилое удовольствие, и опять остановилась. На темном трапе нечто бесформенное разъединилось, стало двумя. После паузы Пит пояснил из сумрака: «Это мы тут с Дженни». Дженни испустила тихонький и бессмысленный звук, и миссис Марье подалась вперед, полное подозрений. Ей припомнилось замечание миссис Уайзмен насчет экскурсионных судов. «Любуетесь луной, я так понимаю», — отметила она. «Да, мэм», — сказала Дженни. «Мы тут просто сидим». «А не хотите потанцевать, дети? Там уже включили виктролу», — сказала миссис Марье в новом приливе оптимизма. «Да, мэм», — помолчав, снова сказала Дженни. Но они не шевельнулись, и миссис Марье хлюпнула носом. Весьма благовоспитанно, после чего ледяным тоном промолвила: «Прошу меня извинить». Они пропустили ее, и она сошла, не оглядываясь, и отыскала свою дверь, гневно щелкнула выключателем и снова вздохнула. «Это потому, что они творческие натуры», — беспомощно повторила она про себя. «Черт, черт и черт!» — сказала миссис Уайзман, хлопая картами об стол. Виктрола доиграла до конца, до бесконечного монотонного шороха. «Марк, ради бога всемогущего, выключите! Я и так проигралась, лишней порчи мне не надо!» Призрачный поэт послушно воздвигся на ноги, и миссис Уайзмен одним взмахом ладони раскидала карты по столу. «Я больше не стану тратить жизнь, складывая по порядку бумажные прямоугольнички ради трех скучных людей, во всяком случае не сегодня. Дайте мне кто-нибудь сигарету!» Миссис Уайзмен вместе со стулом оттолкнулась от стола, а мистер Тальяферро протянул ей открытый портсигар. Она взяла сигарету, закинула ногу на ногу, оттопырив колено, и чиркнула спичкой о подошву туфли. «Давайте лучше поболтаем». «Это где ты раздобыла такие подвязки?» — полюбопытствовала мисс Джеймисон. «Эти-то?» — миссис Уайзмен одернула юбку. «А что, не нравятся?» «На тебе они немножечко не к месту». «А какие ты мне порекомендуешь? Разноцветную бечевку?» «Вам нужны черные, с застежками в виде красных роз в натуральную величину», — сказал ей Марк Фрост. «На вас ожидаются такие». «Несправедливо, мой дорогой друг!» — театрально вскричала миссис Уайзман. «Ах, как вы ко мне несправедливы! Интересно, что стало с миссис Марье?» «Должно быть, кого-то заловила. Гордона этого, например», — сказала мисс Джеймисон. «Я его некоторое время назад видела вон там у поручня». «Ах, мистер Тальяферро!» — воскликнула миссис Уайзман. «Будьте бдительны. То вдовицы, то художники. Вы же видите, как впечатлительна я. Вам на жизненном пути не встречалась гадалка, что предостерегла вас от высокой рыжей незнакомки?» «Вы вдова только по названию», — возразил поэт, — «как фрейлины в романах XVI века». «Как и некоторые художники, мальчик мой», — отвечала миссис Уайзман. «Но все мужчины на борту даже не художники. Что такое, Эрнест?» Мистер Тальяферро самодовольно напыжился в дыму своей сигареты. Миссис Уайзман употребила свою безотрывными глубокими затяжками и щелчком отправила окурок в сторону борта, мигнул алый уголек. «Я же сказала, поболтаем», — напомнила она, «а не обменяемся скучными крохами бессвязных сплетен». И встала. «Пойдем спать, Дороти». Мисс Джеймисон не шевельнулась, воплощенная пасмурная инерция. «И оставить эту луну?» Миссис Уайзман зевнула и потянулась. Луна неустанно растопыривала серебристые пальцы на темной воде. Миссис Уайзман обернулась, эффектно раскинув руки, силуэтом против лунного света. «Ах, бедная усталая луна! Клянусь этой черной луною!» — закавычила она. «Еще бы не усталая!» — глухо промолвил поэт. «Вообразите, сколько разврата ей приходится созерцать!» «Или сколько вины за него брать на себя?» — прибавила миссис Уайзман и уронила руки. «Жалко, что я не влюблена», — сказала она. «Вот если бы вы с Эрнестом были более... более...» «Пойдем, Дороти, спать». «Мне для этого надо шевелиться», — сказала мисс Джеймисон, однако встала. Мужчины тоже встали, обе дамы отбыли. Когда они удалились, мистер Тольяферро собрал карты, раскиданные миссис Уайзман. Некоторые упали на палубу. 11 часов вечера. Мистер Тольяферро робко постучался в каюту к Фэрчайлду. Был допущен и, открыв дверь, увидел Семита, восседающего в единственном кресле, и майора Эйрса с Фэрчайлдом на койке со стаканами в руках. «Заходите», — повторил Фэрчайлд. «Как вам удалось спастись? Вы столкнули ее за борт и дали деру?» Мистер Тольяферро укоризненно улыбнулся, разглядывая бутылку на столике, в предвкушении потирая руки. «Человеческое тело способно вынести что угодно», — отметил Семит. «Но, думается мне, без сторонней помощи Тольяферро уже дошел до ручки», — прибавил он. Майор Эйрс добродушно пробуравил его фарфорово-голубыми глазами. «Да, Тольяферро явно заслужил выпить», — согласился Фэрчайлд. «А где Гордон? На палубе?» «Кажется», — ответил мистер Тольяферро. «По-моему, он с мисс Робин». «Вот молодчина», — сказал Фэрчайлд. «Будем надеяться, с ним она обойдется поласковее, чем с нами. Да, майор?» «Вы с майором Эйерсом получили по заслугам», — возразил Семит. «Сетовать вам не на что». «Пожалуй. Однако не люблю, когда человек самоуправно посягает на привилегии и утехи провидения. Сокрушать паразитов — господня забота». «А как же орудия божьи?» «Ой, лучше выпей», — сказал ему Фэрчайлд. «Или хотя бы замолчи, чтобы выпил Тольяферро. А потом поднимемся на палубу. Не то дамы начнут гадать, что с нами сталось». «С чего бы им?» — невинно спросил Семит. Фэрчайлд сместил себя с койки и вручил мистеру Тольяферро стакан. Мистер Тольяферро выпил медленно, благоговейно и поддался уговорам повторить. Второй стакан он осушил лихо и слегка скривился. Они выпили еще, и Фэрчайлд убрал бутылку. «Пошли наверх», — предложил он, тычками поднял их и подтолкнул к двери. Мистер Тольяферро пропустил остальных вперед, потоптался, коснулся локтя Фэрчайлда. Тот глянул на его многозначительную гримасу и остановился. «Мне нужен ваш совет», — объяснил мистер Тольяферро. Майор Эйрс и Семит ждали в коридоре. «Идите, ребята», — сказал им Фэрчайлд, — «я догоню», — и повернулся к мистеру Тольяферро. «Кто счастливая избранница на этот раз?» Мистер Тольяферро прошептал имя. «Мой план компании таков. Что скажете?» «Погодите», — перебил его Фэрчайлд. «Давайте за это выпьем». Мистер Тольяферро вновь аккуратно закрыл дверь. Фэрчайлд распахнул дверь. «Вы считаете, получится?» — повторил мистер Тольяферро, шагая за порог каюты. «Ну а то! Я считаю, план не подкопаешься, и ей останется только смириться с неизбежным». «Нет, правда, я хочу услышать ваше искреннее мнение. Среди моих знакомых вашим суждением я верю превыше всего». «Ну а то!» — серьезно повторил Фэрчайлд. «Она перед вами не устоит. Никаких шансов, вообще ни малейших. Честно говоря, меня отчасти даже огорчает мысль о том, что женщины и юные девицы могут на своем пути повстречать вас». Мистер Тольяферро оглянулся на него через плечо быстро и недоверчиво. Но лицо у Фэрчайлда оставалось серьезно, без тени лукавства. Мистер Тольяферро зашагал дальше. «Ну, пожелайте мне удачи», — сказал он. «А то, адмирал, знаете ли, ждет, что каждый исполнит свой долг», — серьезно ответил Фэрчайлд, шагая следом за щеголеватой фигурой мистера Тольяферро вверх по трапу. Их поджидали майор Эйрс и Семит. Никаких дам. Более того, вообще ни души. Палуба пустовала. «Точно?» — упорствовал Фэрчайлд. «Вы везде посмотрели? Я как бы хотел чуток потанцевать. Пошли поищем снова». У двери в рубку они столкнулись с рулевым. Тот в одной майке поверх штанов смотрел в небо. «Ясная ночь», — поприветствовал его Фэрчайлд. «Ясная-то ясная», — согласился рулевой. «Да вон оттуда ненастья идет». Он протянул руку к юго-западу. «К утру озеро может и разволноваться, а мы вдобавок у подветренного берега». И он снова уставился в небо. «Ай, да может и нет», — с великодушным оптимизмом отвечал Фэрчайлд. «В такую-то ясную ночь вряд ли, как думаешь?» Рулевой смотрел в небо, не отвечая. Они пошли дальше. «Я забыл сказать вам, что дамы ушли спать», — сообщил мистер Тальяферро. «Странное дело», — ответил Фэрчайлд. «Это что же, они решили, что мы не вернемся?» «Или боялись, что вернемся», — предположил Семит. «Ха», — сказал Фэрчайлд. «А который, собственно, час?» Час был полночь, и ближе к зениту небо помутилось, спрятав звезды. Однако луна не потускнела, банальная и холодная, благодушная и безжизненная, как разбогатевшая мадам, она омывала яхту тихим серебром, а на юге, по небу, гуськом плыли облачка, точно серебристые дельфины на застылой ультрамариновой волне, точно гравюра из старинной книги по географии.